В сегодняшней передаче прозвучит интервью с большой морской птицей, проживающей на Тихом океане. Птицу эту зовут альбатрос. А затем вы услышите о биологических часах. Морская птица, разрешите обратиться? Добрый день! С каким вопросом? Ты зовешься альбатросом? Верно. Альбатрос, птица морская, как поживаешь? Расскажи, куда и зачем ты летаешь? Я на скалах прибрежных проживаю. В океане я рыбешку промышляю. День-деньской летаю я над волною морской. Интересно, к какому виду альбатросов ты относишься? Я странствующий альбатрос. А почему странствующий? А потому что странствую я. Над морями, над волнами. Пролетаю множество километров над водами нашего Тихого океана. Ясно. Альбатрос, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты выглядишь? Как я выгляжу? Я самая большая морская птица в мире. Самая большая морская птица? Да, я размером с большого гуся. А сколько весишь? 7 килограммов. Перышки у тебя в основном белые? Да, в основном белые, но спинка и концы крыльев темные. Верно. А лапки у тебя, как у гуся, перепончатые? Да, мой творец снабдил меня такими перепончатыми лапками, чтобы я мог плавать. Ты плаваешь? Конечно, плаваю, когда в океане приводняюсь. Значит, ты, альбатрос, на воде как в родной стихии? Верно. А на суше я довольно неуклюжий. Наверное, я самая неуклюжая птица на суше. Правда? Почему? Потому что крылья у меня очень длинные, а мышцы крыльев довольно слабые. Ах, вот как. Да, крылья твои действительно длинные. Интересно, какой они длины? У меня размах крыльев больше 4 метров. Размах крыльев больше 4 метров? Вот это да! А шириной каждое мое крыло 15 сантиметров. Крылья у тебя, альбатрос, довольно тонкие. Да, тонкие. Знаешь, ведь мы, альбатросы, крыльями мало машем. То есть как крыльями мало машете? А как же вы летаете? А мы в основном парим и планируем. Парите и планируете, как планер? Ну да. Значит, вы не так летаете, как большинство птиц? Нет, я даже с земли взлететь не могу, как обычная птица. А как же ты взлетаешь? А приходится мне для этого с горки бежать. С горки бежать? Да. Значит, начинаешь полет с разбега? С разбега. На своих ножках, лапчатых, неуклюжих, вниз бегу и крыльями машу, стараюсь взлететь. Ах, вот оно что. Тебе так приходится делать, потому что мышцы крыльев у тебя слабые? Ну да, трудно мне себя самого в воздух поднять. Интересно. Значит, ты на земле себя неуклюжим чувствуешь? Верно. Но это ничего. Я на земле ведь не так много нахожусь. Ты, как я вижу, здесь на прибрежных скалах живешь? Да, на скалистых утесах. А когда я хочу над океаном полетать, рыбку половить, я расправляю свои 4-метровые крылья и прыгаю со скалы вниз. Расправляешь крылья и прыгаешь со скалы? Ну, конечно. И планирую, парю над океаном. Для полетов над океаном я и создан. Значит, для этого тебя Творец приспособил? Верно. Тихий океан — моя родная стихия. Альбатрос, расскажи, пожалуйста, поподробнее, как и для чего ты над океаном летаешь? Мои длинные крылья были специально спроектированы Творцом для того, чтобы я мог парить в теплых потоках воздуха которые поднимаются над океаном. Ты паришь в теплых потоках воздуха, которые поднимаются над океаном? Ну да. Ага, значит, солнце нагревает океан. Над поверхностью океана воздух становится теплее. Совершенно верно. А теплый воздух, как известно, всегда поднимается вверх. Это точно. Таков закон физики. Да, закон физики. А вернее, закон природы, установленный нашим создателем. Согласна. Альбатрос, значит, теплый воздух от поверхности океана устремляется вверх и поднимает тебя? Конечно. Я парю на своих длинных крыльях, и поток воздуха меня поднимает. Мои крылья выполняют роль... Своего рода воздушного змея? Да, почти. Или крыльев планера. А ты при этом своими крыльями махаешь? Нет, почти не машу. Я могу целый день пролетать над океаном и почти ни разу не взмахнуть крылом. Вот это здорово. Интересно. Да. А зачем зря силы тратить? Не надо. Тем более, что у тебя, как ты сказал, мышцы крыльев не очень сильные. Верно. У меня бы не хватило сил махать моими длинными крыльями целый день. Понятно. Да, Создатель не дал мне сильных и выносливых мышц, чтобы махать крыльями, так как он знал, что я буду все время летать над океаном. Он знал, что над океаном ты сможешь парить в потоках поднимающегося воздуха. Ну, конечно. И для этого он дал мне очень длинные крылья. Все это очень интересно. Альбатрос, расскажи теперь, пожалуйста, как ты обычно проводишь свой день? Как я свой день провожу? Рано утром я покидаю мой насест на скалистом утесе и лечу, планируя, над океаном. Летишь добывать себе пищу? Ну да. А чем ты любишь питаться? Чем? Ну, конечно, рыбой и моллюсками. И как ты их ловишь? Я парю над океаном. На какой высоте? Лечу я на высоте 15 метров над водой. Довольно высоко. Да. И гляжу вниз, не замечу ли в воде стаю рыб. Неужели ты с высоты 15 метров можешь рыбу в воде разглядеть? Конечно, а как же? Для этого Творец дал мне очень и очень зоркие глаза. Отлично. Ну вот, замечу я рыбью стаю и сразу вниз планирую. И лечу тогда совсем низко, проношусь над самой поверхностью воды. Как только увижу рыбу, которая плывет неглубоко, тотчас голову в воду окунаю и рыбешку ту хвать. Чем? Клювом ее хватаешь? Да, своим длинным и острым клювом. Лапой-то я ее ведь не могу схватить. Лапы у меня, как у гуся, перепончатые. Понятно. Да, так что для этой цели мой клюв приспособлен. Скажи, Альбатрос, а где ты воду берешь для питья? Воду? А я прямо из океана пью. Пьешь океанскую воду? Да ты что? Она же соленая. Ну и что, ничего. Как это ничего? От соленой воды умереть можно? Не спорю, но у меня в организме есть своего рода специальная установка для опреснения воды. Ах, вот оно что! Установка для опреснения воды? Да, ею меня Создатель снабдил. Это специальная солевая железа. Интересно. Когда я пью клювом соленую океанскую воду, она, перед тем, как попасть в мой желудок, а потом в кровь, проходит сначала через опреснитель, через эту железу, расположенную вот здесь. В основании твоего носа? Ну да, там-то и опресняется вода. И лишь потом в желудок поступает? Да, и вреда от той воды мне не бывает. Здорово, потому что если бы соленая океанская вода попала тебе в желудок, а из желудка всосалась бы в кровь, твое сердце... Да, я знаю, мое сердце остановилось бы. Но благодарение Богу он снабдил мой организм опреснителем океанской воды. Наверное, Творец предвидел, что ты, странствующий альбатрос, всю жизнь будешь летать над океаном и пить соленую океанскую воду. Это точно. Альбатрос, значит, ты, когда рыбешку ловишь, на воду посадку совершаешь? Да, вроде как гидросамолет. А как же ты снова взлетаешь? Как? Для этого сноровка нужна. Сумел на воду сесть, сумей и взлететь. Но ведь ты сказал, что крыльями ты почти никогда не машешь. Верно. Зачем ими зря махать? Чтобы взлететь, я расправляю крылья и поворачиваюсь лицом к ветру. Ах, вот как! Да, я поворачиваюсь против ветра, ветер дует мне на крылья и меня поднимает. Ух ты! Здорово! Да, поверхность моих крыльев для этого достаточно большая. Я только лапками слегка отталкиваюсь от поверхности воды и лечу. Прекрасно. А дальше вот что я делаю. Когда я на воздух поднялся, я поворачиваюсь кругом и лечу по ветру. Ветер меня вперед несет, и моя скорость увеличивается. Понятно. Да, а набрав нужную скорость, я снова поворачиваюсь кругом, лицом к ветру. Зачем это? А вот зачем. В тот момент, когда я резко оборачиваюсь против ветра, ветер сразу меня поднимает высоко вверх. Ты поднимаешься подобно воздушному змею? Ну, конечно, все выше и выше и выше. И через несколько секунд я уже снова на высоте 15 метров над уровнем моря. Ловко это у тебя получается. Так летать меня мой творец научил. Правильно. И ты весь день можешь парить в потоках теплого воздуха, поднимающегося от поверхности океана? Да, благодаря специально для этого сконструированным крыльям. Значит, крылья у тебя, альбатрос, такие длинные, что ты с помощью их даже слабое дуновение ветерка можешь использовать? Это верно. Скажи, альбатрос, а до каких лет вы живете? До каких лет? Лет до 30 доживаем, если все идет хорошо. Ясно. Расскажи немного про твою семью. Про мою семью? Ну ладно. Я женат на одной симпатичной альбатросочке. А где она сейчас? Как где? На гнезде сидит. А правду говорят, что странствующий альбатрос верен своей единственной жене всю жизнь? Да, у нас, странствующих альбатросов, только смерть может разорвать семейные узы. Ого, молодцы! Значит, брак на всю жизнь, без развода? Точно. И вы вместе заботитесь о детях? Конечно. Жена моя откладывает лишь одно яйцо в год. Мы высиживаем его, а потом заботимся о подрастающем птенце в течение примерно одного года. И, наверное, кормите его морской едой? Да, птенчик наш на аппетит не жалуется. Добываю ему пищу в океане. Правильно. Хорошо. Большое спасибо тебе, странствующий альбатрос, за интересный рассказ о своей жизни. Пожалуйста. А теперь пришло нам время попрощаться. Прощай, альбатрос, дорогой. Мне пора отправляться домой. Ну что ж, до свидания. Счастливо тебе над Тихим океаном летать, парить и рыбешку здесь ловить. Спасибо. Всего хорошего. Дорогие друзья, приходилось ли вам делать модели планеров? Удавалось ли когда-нибудь изготовить хорошо летающий планер? Те из вас, которые этим занимались, знают, что смастерить хорошую действующую модель планера не так-то просто. Еще сложнее сконструировать и построить настоящий большой планер, на котором летают люди. Ведь в этом деле требуется очень точный расчет. Сегодня мы слышали о своего рода живом планере, о птице альбатрос. Крылья альбатроса так устроены, что он прекрасно может планировать, иначе говоря, парить над океаном в потоках восходящего теплого воздуха. У альбатроса крылья такие длинные, что в полете он способен использовать даже слабые дуновения ветра. Альбатроса недостаточно назвать живым планером. Он одновременно и прекрасный планерист. Крылья альбатроса сконструированы замечательно – но он был бы совершенно беспомощным, если бы не знал, как своими крыльями управлять, как использовать потоки ветра, дующего над океаном, например, для того, чтобы набрать высоту. Неужели альбатрос сам научился так мастерски планировать, так хорошо использовать ветер? Вряд ли. Своего птичьего разума ему для этого было бы явно недостаточно. Кто же научил альбатроса планерному искусству, вложив в него соответствующие инстинкты? Кто мудро сконструировал крылья этой птицы? Обоснованный ответ на эти вопросы – великий Творец, Бог, Создатель природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав о том, как птица-альбатрос обычно проводит свой день, давайте выясним, каков распорядок дня других живых существ и растений. «Счастливые часов не наблюдают». Эти слова, ставшие поговоркой, верны лишь отчасти. И в теле счастливчика в полном соответствии с вращением Земли меняется ход биологических процессов. Так, например, температура нашего тела выше днем, чем ночью. Животные тоже отчетливо ощущают время суток, даже если их упрятать в глубокую пещеру, куда не доходит луч солнца. Так в Италии, в темном подземелье, подопытные кролики месяц жили по обычному распорядку дня. День, ночь, сутки прочь. Животные к этому привыкли и приспособились. Любое существо нуждается в отдыхе. О том, когда надо работать, а когда отдыхать, и сообщают биологические часы, специальные системы, присутствующие в организме. У каждого животного свой ритм жизни в течение дня и года. Свиньи, например, 14 раз в день бодрствуют и столько же раз засыпают. А лесные птицы, живущие летом в Заполярье, засыпают, несмотря на то, что летом там круглосуточный день. Присматривались ли вы, когда раскрываются цветы? Одни на рассвете, другие днем, третьи только в сумерках. Так, в 5 часов утра солнце раскрывает пурпурные цветы козлобородника, а в полночь закрывает огромные, пахнущие ванилью, цветки кактуса царицы ночи. Время суток порой дарит или отнимает жизнь. Некоторые насекомые вылетают из куколок на рассвете. Их крылья раскрываются лишь во влажном воздухе. Рождение в жаркий полдень оборачивалось бы для них смертью. Со скомканными крыльями они жить не смогли бы. Вечером в тропиках на гребнях океанских волн возникает мягкое свечение планктона. Эти огни зажигаются в определенное время. А, например, скворцы не ждут наступления темноты. У них другой график. За час до захода солнца они стайками улетают на ночевку, обычно находящуюся в 10-13 километрах от места их питания. На рассвете скворцы летят обратно. Ночные же хищники, наоборот, выходят на охоту с наступлением темноты. Биологические часы – одно из самых нужных приспособлений к сезонным изменениям в природе. Приближение зимы связано с удлинением ночи, и в это время у животных начинает хорошо расти шерсть. Интересно, что если овец весь год держать при коротком 8-часовом дне, как зимой, у них вырастает на 20-40 сантиметров больше шерсти, чем обычно – Когда уменьшается день, в растениях образуются вещества, позволяющие вовремя сбросить листву. Световые ритмы очень важны для живой природы. Искусственно варьируя ими, иногда достигают удивительных результатов. Например, в освещенном курятнике куры несут больше яиц. Изменяя продолжительность светового дня, можно заставить соболей, куниц и норок размножаться быстрее. К солнечным ритмам примешиваются и другие, их много. Взять хотя бы приливно-отливные ритмы. Дважды в сутки море наступает на сушу и откатывается прочь. В море в приливно-отливной зоне последовательно меняются соленость и температура воды, содержание в ней кислорода, углекислоты. И организмы, живущие в этой зоне, конечно, приспособлены к ритмичным изменениям среды. Вода отступает, становится светлее, значит, надо поменять окраску, замаскироваться по-новому. Именно так делает краб с американского побережья. За час-два перед отливом он рассредоточивает красящие пигменты. Краб бледнеет, сливается с песком. Это приспособление сохраняется неделями. Краба сажали в аквариум, где, конечно, приливов быть не может. И аквариум держали в полной темноте или, наоборот, при постоянном свете. И краб не забывал менять окраску. Его биологические часы за месяц ошиблись лишь на минуту. Моллюски, актинии, плоские черви – у каждого из жителей приливной зоны собственный образ жизни. Иному существу без приливов и жить-то невозможно. Некоторые из них, вероятно, умерли бы, если бы море успокоилось. Таким образом, мы видим, что биологические часы в организме живых существ по-своему руководят их жизнью, как бы подсказывая им, что делать и как поступать в определенное время суток. Это помогает животным быть хорошо приспособленными к зависящим от времени суток изменениям условий обитания. В соответствии с командой своих биологических часов разные виды животных и растений по-разному ведут себя в одно и то же время. Но отчасти именно благодаря этому в природе поддерживается определенный порядок, существует экологическое равновесие, необходимое для сохранения жизни на Земле. Интересно, как возник этот порядок, это равновесие в природе, это удивительно сложная взаимосвязь всех животных и растений? Неужели все это появилось в результате случайных совпадений, как утверждают сторонники теории эволюции? Известно, однако, что существуют законы природы, делающие невозможным предполагаемый сторонниками теории эволюции процесс возникновения и развития живых организмов. Математика, статистика отрицает вероятность происхождения сложнейших форм жизни и общей упорядоченности в природе путем случайных совпадений даже за миллиарды лет. Сложный порядок никогда не возникает без участия разума. Равновесие в природе, сложнейшая взаимосвязь всех живых организмов — это результат деятельности их Творца, великого Бога, Создателя Вселенной. Дорогие друзья, сегодня мы услышали о том, что животные живут по своим так называемым биологическим часам, имеют свой распорядок дня. У каждого из людей тоже есть свой распорядок дня. Какое-то время мы тратим на еду, в определенные часы работаем, в другие отдыхаем. «Всему свое время и время всякой вещи под небом», говорится в Священном Писании. В Библии мы также находим слова о том, что нужно дорожить временем, тратить его с пользой. И Господь хочет, чтобы некоторую часть своего времени мы посвящали духовной жизни. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7 — Господу Богу твоему, гласит одна из 10 заповедей Божьих. В соответствии с этой заповедью, с древних времен один день недели был посвящен отдыху и служению Богу. Да, мы, люди, созданные по образу своего Творца, должны находить время для молитвы, размышления о Слове Божьем, ибо это очищает, возвышает нас духовно, напоминает о тех моральных ценностях, которыми мы должны дорожить.